Аэробика с элементами бокса. Маргарет зашла в центр управления, что для человека в биозащитном костюме было отнюдь непросто. Человек в такой одежде крайне неповоротлив. ПВХ-ткань скрипела при движении. Шлем она сняла, а костюм не стала, чтобы сэкономить время, когда придется возвращаться в операционную. Дью уже снял свой костюм. Собственно, раньше в такой одежде его видеть и не приходилось. В центр управления зашел Кларенс. «Дозвонился до Мюррея?» — спросила она. «Согласен ли он на немедленную операцию?» Отто молча посмотрел на Дью, потом на нее. «В чем проблема?» — насторожилась Маргарет. «Давайте, ребята, не тяните кота за хвост, времени в обрез!» Дью уставился в пол. Кларенс выглядел озадаченным. «Ты не будешь оперировать», — тихо сказал он. «О чем ты говоришь? Мы же должны это сделать!» «Уже нет», — проговорил Кларенс. Монтойя молча уставилась на него. В голове вдруг вспыхнула одна мысль, но она постаралась ее отогнать. Ей не хотелось верить своим ушам. «Ты, Кларенс, наверное, шутишь? Уж не хочешь ли ты сказать, что мы позволим этим тварям выползти из тела женщины?» «У нас приказ», — ответил он. Кларенс знал, что ответит Мюррей. Именно поэтому он настоял, чтобы повременили с операцией. Если бы он периодически не напоминал ей о том, что нужно держать начальство в курсе, Бернадетт Смит уже лежала бы на операционном столе. Услышав последнюю фразу, Маргарет не в силах была себя сдерживать. Раньше ей как-то удавалось сохранять самообладание, но сейчас она была просто в ярости. «Нет, мы позволим умереть этой женщине!» Сделав два шага вперед, она принялась тыкать пальцем в широкую грудь Отто. Она, возможно, накричала бы и на Дью, но от такого хладнокровного киллера, как он, вполне можно было ожидать подобный ответ. Но от Кларенса, человека, которого любила, с кем спала в одной постели. «У той женщины есть 10-летний сын. Он только что лишился отца и двух сестер. Я могу спасти Бернадетт. Мы прооперируем ее прямо сейчас, негодяи! Вы слышите меня? Прямо сейчас!» Кларенс нахмурился и покачал головой. «Мы не можем, Маргарет. Я для тебя теперь доктор Монтойя, ублюдок. Как врач я давала клятву защищать человеческую жизнь. Но у нас приказ». — упрямо говорил Кларенс. — Приказ? От кого? От этого скользкого ублюдка Мюррея Лангорта? От Огдена? От него, что ли? Маргарет указала на Дью, который по-прежнему стоял, опустив глаза в пол. — Кто еще может приказывать мне не помогать бедной женщине? — Президент, — спокойно ответил Кларенс. — Приказ получен сверху. Выше просто некуда. Это распоряжение высшего должностного лица государства. — Разве это правильно? «Хорошо. Тогда, может быть, он попутно прикажет тебе отправить в газовую камеру парочку евреев, или, скажем, поручит Дью Филлипсу скрутить одного черномазого и выпороть в назидание другим». Лицо Кларенса сморщилось от гнева, но ей было уже все равно, ей даже понравилось, и очень хотелось хоть как-то проучить этого кретина, исправного служаку. Как ей вообще могло взбрести в голову, что она любит эту жестокую, бессердечную машину? «А ты что думаешь, Дью?» — крикнула Маргарет. «Тоже готов слепо исполнить любой приказ распрекрасного начальства?» «Маргарет», — проговорил Кларенс, — «пожалуйста, успокойтесь». «Разве я не сказала тебе, что отныне я для тебя доктор Монтойя? Разве не так, агент тот-то?» «Ты не понимаешь, мы ведь...» В этот момент женщина нанесла ему удар справа. Он даже не успел договорить. Ее кулак задел нижнюю часть левого переднего зуба. Голова Кларенса откинулась назад, а руки машинально потянулись ко рту. Раньше ей уже приходилось видеть его раздраженным, но теперь он пришел в ярость. По блеску его глаз она поняла, что, несмотря ни на что, относится к слабому полу, и с таким парнем, как Кларенс, ей тягаться не под силу. Он мог легко с ней справиться, всегда, когда терял над собой контроль. Отто раздувал ноздри. Он выпрямился и, тяжело дыша, смотрел на нее, раздумывая, как поступить дальше. «Ты мне зуб сломала», — сказал он. Его голос по-прежнему казался спокойным, но сам агент Кларенс, ее любовник, правда, теперь уже бывший, готов был сейчас наброситься на нее. «Оставь, Отто», — сказал Дью. Кларенс повернулся и впился взглядом в Дью. В какое-то мгновение Маргарет подумала, что свою ярость он может запросто выплеснуть на Дью Филлипса. «Это приказ», — спокойно подтвердил Дью. Кларенс на несколько секунд впился в него взглядом, потом с ненавистью посмотрел на Маргарет. Он повернулся и вышел из трейлера. «Ты должна взять себя в руки, доктор Монтойя», — сказал Филлипс. «Мы оказались в плохом положении, а ты достаточно умна, чтобы понять, что именно происходит. У тебя есть аптечка первой помощи? А на кой черт она тебе?» Дью указал на ее правый кулак. «Потому что ты скоро здесь все испачкаешь». Маргарет почувствовала теплую влагу за секунду до того, как подняла свою руку. Увидев, она сразу же почувствовала боль. Ее правый безымянный палец был практически расколот в суставе, и из него торчал кусочек сломанного зуба, втиснутый между рваной кожей и костью. Левой рукой она открыла аптечку и вытащила пластиковый пакет первой помощи. Она вскрыла его и начала рыться в поисках хирургической иглы марли. Дью протянул ей свою руку, ладонью вверх. «Я не нуждаюсь в твоей помощи, Филлипс!» «Еще как нуждаешься!» Он все еще держал перед ней руку. «Я прекрасно управлюсь и левой!» — сказала Маргарет. «Буду рада и тебе дать в морду, если ты только попытаешься ко мне прикоснуться!» «Кларенс Отто — джентльмен!» — спокойно сказал Дью. — А я? — Нет. Я сторонник равноправия. Ты ударишь меня, но после этого будешь сама харкать кровью. А затем, если я достаточно знаю Отто, он набросится на меня за то, что я обидел его женщину. Он крупнее, поэтому мне придется дать ему коленом под яйца, а потом, наверное, сломать руку, чтобы окончательно угомонить. Маргарет впилась в него взглядом. Дью говорил спокойным, уравновешенным голосом, умиротворенным. Несмотря на то, что речь шла о насилии, его голос успокаивал. Но по мере того, как Дью понижал тон голоса, боль в руке, соответственно, обострялась. — Так ты хочешь узнать, как я сломаю ему правую руку, доктор Монтойя? В голове у нее мелькнул окровавленный образ Перри Доуси, свернувшегося калачиком на полу своего номера в мотеле. Вместо футболиста больное воображение уже рисовало Кларенса Отто. Левая рука Дью все еще тянулась к ней. «Нет», — твердо сказала она, — «не хочу». Она подняла окровавленную правую руку и вложила в его ладонь. Филлипс извлек кусок зуба из сустава и положил на стол рядом с клавиатурой. «Может быть, Отто потребует ему вернуть», — усмехнулся он. «Странное дело. Разве вы, ученые, не считаете себя выше всяких драк, потасовок и побоищ?» «Я не дам умереть этой женщине», — сказала Маргарет. «То, что произошло, ничего не меняет. Я все равно буду оперировать». «Нет, не будешь», — Дью положил марлю на рану и надавил. Маргарет заскрежетала зубами от боли. «Вы, доктор Монтойя, будете делать то, что прикажут». Она попыталась протестовать, но он еще сильнее сжал ее руку. От боли она начала задыхаться, и язык ее не слушался. «Президент приказал, чтобы мы не мешали выходу треугольников из тела женщины», — сказал Дью. «Мы не можем никак определить, где у них будут следующие врата. Поэтому нельзя позволить себе убить то, что наведет нас на след и даст жизненно важную информацию. Но мы не можем жертвовать собственными гражданами». «Проснитесь, доктор Монтойя. Америка все время приносит такие жертвы. Так всегда было и будет. Многие из моих друзей пали жертвами во Вьетнаме, в Мозамбике, в Ливане, в других горячих точках. — У нас армия набирается из добровольцев, Дью! — хмуро проговорила Маргарет. — Это не одно и то же. Больше нет военного призыва. — Только до тех пор, пока у нас достаточно войск, чтобы противостоять врагам в различных точках планеты. Дью удалил окровавленную марлю и бросил в корзину для бумаг. Он достал другой кусочек марли, прижал большим пальцем к ране, затем вытащил комплект для наложения швов. Он разорвал его зубами и поставил рядом с клавиатурой. «Ты прекрасно знаешь, что как только мы столкнемся с маломальски серьезной угрозой, призыв возобновится», — спокойно сказал он. «Чтобы многие могли жить, некоторым приходится погибать. Именно по такой причине должна, видимо, умереть женщина в капсуле». «Мне наплевать», — возмутилась Маргарет. «Я не отношусь к военным. Я врач и не приношу людей в жертву. И я не переступаю через твою голову». Филлипс удалил второй кусок марли, в котором крови оказалось немного меньше, чем в первом. Он соединил порванную кожу и взял иглу с продетой в нее нитью. Его руки были грубыми, но теплыми и уверенными. Она отметила про себя, что и здесь, как оказалось, опыта Дью не занимать. Он зашивал рану быстро и уверенно, без лишних дерганий. «Видимо, приходилось заниматься этим раньше?» — спросила она. Агент кивнул. «Приходилось, в том числе и на себе, после того, как меня пытались убить. Такие травмы обычно получают во время пьяной драки в какой-нибудь забегаловке. Кстати, где это ты научилась так бить?» «На занятиях по фитнесу нам показали несколько боксерских ударов», — ответила Маргарет. «Но на самом деле я ни разу в жизни никого пальцем не тронула». Дью покачал головой. «Ты хочешь перешагнуть через меня, но тогда тебя просто исключат из числа участников проекта», — сказал он, делая второй стежок. «Пойми, я не угрожаю. Но тебя изолируют и будут держать до тех пор, пока все не закончится. Здесь нет никакой угрозы, потому что я знаю, что на наказание тебе наплевать. Как наплевать и на то, что ты можешь кого-нибудь сильно расстроить». «Вот именно!» Дью сделал третий стежок. «Однако так и будет, Марго. Тебя отстранят от дел, а на твое место назначат кого-нибудь другого. Возможно, доктора Чепмена. Или твоего старого приятеля, доктора Чена». Филлипс сделал четвертый стежок, затем, наклонившись поближе, посмотрел ей в глаза. Монтойя чувствовала, что его пальцы продолжали двигаться. Он мог накладывать швы и на ощупь. «Но кто бы это ни был, он не будет знать столько, сколько знаешь ты, Маргарет. Им придется тратить время на то, чтобы наверстать упущенные. А времени у человечества все меньше, и они наверняка упустят что-то важное». Она отвернулась. Дью был прав. «Мы не знаем, кто или что явится через эти чертовы врата», — продолжал Филлипс. «Но, боюсь, нам бы уже пришлось с этим столкнуться, если бы не ты. Благодаря твоей погодной теории мы, возможно, очень скоро сможем отыскать источник инфекции. Если это спутник, мы могли бы рано или поздно сбить его. И тоже, благодаря тебе. Маргарет, нам без тебя не обойтись». «Но, Дью, та женщина, ведь это просто ужасно!» Он кивнул. «Да, конечно, но нам нужна информация. Теперь мы вышли на такой уровень, когда жизненно необходимо точно определить момент, когда кого-то придется принести в жертву». «Тебе легко говорить», — хмуро усмехнулась Маргарет. «В таких делах ты здорово набил руку, не так ли?» Филлипс улыбнулся, но то была улыбка с оттенком горечи. «Поговаривали, что я среди лучших. Такая вот довольно сомнительная честь. Послушай, док, что бы ты ни сказала, что бы ни сделала, с кем бы ни поговорила, Бернадетт Смит умрет. Единственное, что ты сейчас можешь изменить, это прекратить бесполезные протесты и убираться к черту из проекта. Ты хочешь остаться чистенькой, но во что это обойдется твоей стране, человечеству? Скажи мне, что ты хотя бы понимаешь, каковы могут быть последствия. Она действительно понимала. Любой протест будет проигнорирован, и она ровным счетом ничего не добьется. Машина Мюррея Лангорта только переедет через нее, и все будет продолжаться по намеченному плану, пусть и с меньшим эффектом. А ей очень не хотелось покидать проект из-за того, что она в силу личных амбиций и взглядов просто не решалась пойти на компромисс. «Хорошо, я все поняла», — сказала она. «Если ты думаешь, что Гутьеррес отдал этот приказ по собственной прихоти, или считаешь, что Отто или мне так легко его выполнить, тогда ты просто дурочка. Искренне надеюсь, что тебе повезет, и ты никогда не будешь отдавать подобные распоряжения, Маргарет. Но если уж придется, то помни, действительно ли одна единственная жизнь стоит жизни сотен, сотен тысяч? Но мы ведь не знаем, что смерть Бернадетт Смит спасет сотни жизней, или хотя бы одну». Дью кивнул. «Правильно, не знаем, и именно поэтому подобное решение так тяжело принять». Он встал и начал складывать инструменты в аптечку. Ее рука была уже перевязана, она даже не почувствовала. Если бы жизнь Дью Филлипса сложилась несколько по-другому, он вполне мог бы стать первоклассным хирургом. Агент хотел выйти, но вдруг остановился и повернулся к ней. «Так мне позвонить доктору Чепману, чтобы он принимал дела? Или ты все-таки останешься и продолжишь работу?» Она ненавидела его, ненавидела сильнее, чем можно было вообще ненавидеть человека, и почти так же, как ненавидела Кларенса Отто. «Останусь», — тихо сказала она. На его лице вспыхнула уже знакомая горькая улыбка. Дью Филлипс вышел из центра управления, оставив Маргарет наедине с мыслями о предстоящем кошмаре.